Часть четвертая. Глава царей. Вина кометы брызнул сок. Александр Сергеевич Пушкин. Глава первая. Доктор права. Миру мир. Год 1814, январь 10. Александр прибывает в Лангар. Переговоры в Шатильоне при посредничестве с французской стороны графа Калинкура об условиях мира с Наполеоном. Январь, ночь с 16 на 17. Наполеон неожиданно начинает военные действия. Январь, 31. После ряда мелких побед, одержанных над Блюхером, Наполеон издает воззвание к народу о поголовном ополчении. Февраль, 17. В Шамоне заключен новый союзнический договор сроком на 20 лет. Война близилась к победоносному завершению. История уступала место быту, военная хитрость давала позиции житейской мудрости и семейственному расчету. 2 марта 1814 года дочери князя Кутузова-Смоленского, княгини Кудашева, Толстая, Анна Елизавета Хитрово, Дарья Опочинина направили всеподданнейшее прошение посланнику Господню, избранному Всевышним освободить Европу. «Руководствуясь твоими наставлениями, отцу нашему Всевышний помог извлечь землю, тебе, государь, вверенную от совершенной гибели, врагом нашим ей уготованной, и оставить благоденствовать под твоею кроткую державою». Посвятив жизнь свою на службу Отечества, не мог он заняться делами своими, смело оставляя их в расстройстве, награждаем быв тобой отличием, почестями и неограниченную доверенностью. И, конечно, государь, одни только беспрерывные подвиги твои помешали тебе обратить твой взор на детей Кутузова-Смоленского. Имение, доставшееся нам, обременено долгами, и тогда только можем надеяться иметь хоть малое состояние, ежели всемилостивейший государь прикажешь оное купить в казну. Однако на дочернем прошении рукою графа Ракчеева было начертано «оставить без ответа». Да имение ли князю Кутузова, да финансовых ли проблем его потомства, когда близка к полному и всецелому разрешению великая задача похода 1814 года — возвратить каждому народу полное и всецелое пользование его правами и его учреждениями, поставить как их всех, так и нас самих под охрану общего союза. Когда надо готовиться к торжествам, когда следует бить в колокола и закупать шампанское. Год 1814, март 19, 3 часа по полуночи. Подписана капитуляция Парижа на условиях Александра I, составленная будущим декабристом Орловым. Наполеон не успевает доскакать до столицы. Март 19, день. На серой лошади «Эклипс», некогда подаренной Наполеоном, в сопровождении короля прусского и князя Шварценберга, в свите из тысячи генералов, Александр въезжает в Париж. Александр планирует остановиться в Елисейском дворце. Талейран удается убедить царя в готовящемся покушении и уговорить разместиться в его доме. Совещание с участием Талейрана, короля прусского, князя Шварценберга, а также графа Нисельрода и других приближенных русского царя о будущем устройстве Франции. Март 25. Париж. Наполеон подписывает безусловное отречение в пользу сына. Март 30. Подписан Фонтеблоский договор, по которому Наполеону предоставлен во владение и определен для безвыездного жительства остров Эльба. Испытания последнего года Великой войны завершились. Позади были сепаратные мартовские переговоры в Шоа с бароном Витролем о послевоенном устройстве Франции и яростное сопротивление русского царя идее возвращения бурбонов на французский престол. Бремя такой короны слишком тяжело для них. Позади было сражение при Арси и промедление Шварценберга, давшее Наполеону возможность уйти от преследования. Позади было совещание в Сен-Пюи, зеркально перевернувшее совет в Филях. Там Кутузов принимал решение сдать Москву, здесь Барклай решал бросить главные силы на Париж. Позади был кровопролитный бой 18 марта и взятие столицы. Позади было пожалование Барклая фельдмаршала, как бы искупавшее моральную вину царя за ситуацию 1812 года. Впереди была слава. 23 апреля в Императорском Московском университете при всеобщем торжестве о взятии Парижа была выставлена прозрачная аллегорическая картина, рисованная художником Плетневым. Александр Павлович, император всероссийский, в образе Марса, вложившего меч свой в ножны свои, стоял наверху земного полушария. По одну сторону от полупрозрачного Александра простиралась освобожденная им и подсвеченная огнями Европа. Европа устремляла на русского царя взор, исполненный любви и благодарности. С ее рук падали разорванные цепи, что означало совершенное избавление от наполеоновского ига. По другую же сторону от монарха располагалась муза Клио, писавшая его деяния. Над головой царя светилось всевидящее око, под ногами горел металл молнии на убегающее чудовище, которое прежде терзало Европу, а ныне было низвергнуто. А в конце апреля в Москве состоялись народные гулянья. Как сообщал Сергию Везметинову Федор Растопчин, над градом сияло в лучах вензелевое имя государя-императора с надписью внизу оного «Оружием и великодушием взял Париж 1814 года, марта 19 дня, под горящим в лучах вензелевым именем его императорского величества виден был колосс, упадающий в бездны моря, с надписью в четырех строках «Наполеон был, и всяк его страшился. Александр явился, и Наполеон небе». С другой стороны, изображен был шар земной, поддерживаемый двумя ратниками. Над ним также сияло в лучах вензелевое имя громкого в войне и в милосердии государя с краткою, сильною и справедливую надписью «Миру мир». Россия ликовала по праву. По праву ее царь вскоре примет имя благословенного, поставленного во благо. По праву королем королей, подобно Агамемнону, назовет его старый роялист барон де Витроль. Мы очутились в Париже, а русский царь главой царей, спустя полтора десятилетия отзовется на эти слова Пушкин, вождь вождей, царей диктатор, еще позже воскликнет Жуковский в Бородинской годовщине. Европа и впрямь освободилась, мир воцарился, ликование разливалось повсюду. Цель, некогда поставленная юным Александром Павловичем, была обретена. Сюжет достиг кульминации, и особенно эффектной и мощной вышла его концовка. «Имени твоему». Праздник Пасхи, день воскресения Христова, пришелся в 1814 году на 29 марта 14 апреля, причем и в этом царь видел особый смысл, православные, католики и протестанты праздновали ее одновременно. Русские войска, взявшие Париж, пришли на площадь, где был казнен несчастный Людовик XVI, выстроились в каре, склонили головы перед амвоном. Все русские священники, каких только можно было найти во французской столице, возгласили гласом велиим. Толпа парижан внимала, царь плакал. Торжественная была эта минута для моего сердца. Умилителен, но и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле провидения из холодной отчизны севера привел я православное русское мое воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших на Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны Севера совершали как бы тризну по короле французском. Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место пораженной царственной жертвы. Французские маршалы, многочисленная фаланга генералов французских, теснились возле русского креста и друг друга толкали, чтобы иметь возможность скорее к нему приложиться. Нельзя не доверять трогательному рассказу Александра Павловича о его парижском говении и жажде субботствования. Субботствование — это вхождение в непрерывный покой. 6 дней люди работают и делают свои обычные дела, а 7-й день — день божественного отдохновения. Невозможно усомниться в искренности царя, посвятившего победу не нам, а имени твоему, в глубине веры, открывшейся ему на 35-м году жизни. И столь же очевидно, что пасхальные торжества в Париже не просто выражали религиозный порыв государя, а чтобы воздать благодарение Богу, достаточно было отслужить молебен в походной церкви. Тут нет противоречия, как не было его в московском шествии 1812 года от Красного Крыльца к Успенскому собору. Царь одновременно совершал мистериальное служение и адресовал миру религиозно-политический текст, простой и доступный, рассчитанный на однозначное прочтение. Вот образы синодального объявления, представленные в лицах русских воинов. Вот перекличка со сверхисторическим сюжетом первой половины царствования, слышная в церковных распевах под открытым парижским небом. Все здесь кажется согласным с общепринятой эстетикой государственных празднеств имперской эпохи. Но стоит соединить воображаемой дугой московские и парижские торжества, состоявшиеся в апреле 1814 года, как старина первых сразу и резко оттенит принципиальную новизну вторых. Москва не отступала от барочных правил XVIII века. Чем возвышеннее были прозрачные аллегории, тем меньше претендовали они на серьезное, жизненное к себе отношение. Их политическая мистика была метафорой, их социальная схатология была гиперболой. С помощью метафоры гипербол изображалось величие момента. И только. Наполеон был, и всяк его страшился. Александр явился, и Наполеон небе. Задумывая апрельское празднество в пасхальном Париже, Александр I, как практический политик, понимал, что борьба за послевоенную Европу только начинается, и переговоры будут жарче битв. Смывая кровь последнего Людовика и возводя на трон его преемника, он хорошо помнил о своих же недавних попытках великодушным монархическим жестом вернуть Францию к республиканским истокам. Разумно организованная республика более соответствовала бы французскому духу. Или хотя бы сохранить во главе ее Наполеона-младшего, за что Людовик XVIII очень скоро отомстит ему церемониальным хамством. Но в том-то и дело, что историческая условность более не мешала символу быть мистически безусловным. На этот раз обедня стоила Парижа, а Париж — обедни. Сцена на площади перерастала в наглядную притчу о прошедшей эпохе. Финальная тишина звучала как вывод. Четвертьвековой ход истории действительно перенаправлен. Она вернулась в точку сбоя. Сакральная причина новейших потрясений устранена. Время может снова течь в заданном направлении. Заданном куда? Заданном кем? На второй вопрос пасхальное послание Александра I отвечало твердо и прямо. Богом. Либеральная монархия победила консервативную революцию только после того, как перестала уповать на свои собственные силы и положилась на его волю. Первый вопрос был оставлен пока без ответа. Год 1814. Май 18-30. Заключен окончательный мир, по которому Франция практически возвращается в границы 1792 года. Совершена война для свободы народов и царств подъятая. Победа, сопровождавшая знамена ваши, водрузила их в стенах Парижа. При самых вратах его ударил гром ваш. Побежденный неприятель простер руку к примирению. Нет мщения, нет вражды. Вы даровали ему мир, залог мира во Вселенной. Приказ Александра I по армии. Лагарп наслаждался славой Александра как плодом трудов своих. Графиня Эрлинг. Царь царей и каналья века. Год 1814, август 18. Учрежден комитет, в обязанности которого входит принимать просьбы, пищись о доставлении возможного воспомоществования неимущим и изувеченным генералам в штаб и обер-офицерам и представлять об них государю через генерала от артиллерии Аракчеева. Но позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души», повесть о капитане Копейкине. Спустя несколько месяцев, осенью, во время Венского конгресса, свой вариант возможной общей цели предложит Талейран. Он заговорит о легитимизме как фундаменте послевоенного порядка. Заговорит, философски подкрепляя права бурбонов на возвращение в Версаль, не бескорыстно отстаивая неапольский трон для Фердинанда IV и отсекая надежды Пруссии на расширение границ за счет французских территорий. Но в то же время, призывая государей послевоенной Европы всерьез задуматься о будущем и заключить монарший извод общественного договора, то есть взаимно признать незыблемость правящих династий и раз и навсегда обезопасить трон от колебаний мнения народного и возможных посягательств какого-нибудь очередного корсиканца. На чем будет покоиться эта незыблемость? А на взаимном признании и будет. На чем же еще? Изворотливый ум Талейрана, которого недаром назовут наибольшей канальей столетия, призывал на службу роялизму идеи, некогда подточившие французскую монархию. Но в том-то и дело, что философия общественного договора сама по себе не противоречила династийному мироустройству в западном его понимании и корнями уходила в глубины исторического бытия Европы. С тех пор, как прекратила свое существование империя Ромеев, европейские короли враждовали с папами за право признать ее наследство, единое для всего христианского мира. Никакое отдельное королевство не могло считать и не считало себя священным, даже если именовалось таковым. Франция, Австрия, Англия были большими империями с маленькой буквы. По типу устройства, а не по теократическому самочувствию. Королевская власть церковно освящалась, но не воспринималась как политическое таинство. Ее особый статус обеспечивался союзом трона и алтаря. Держалась она неформальным договором с имущественно полноценной частью нации о готовности признать за королем и его потомками условное право на безусловность правления. Чуть обостряя, чуть осовременивая, скажем, ценностью была не монархия как таковая, не малая империя. Ценностью было то, чем обеспечивалось бытие империи и монархии. Ценностью была договоренность, упорядочивающая мир. Талейрана трудно, а Меттерниха еще труднее, заподозрить в связях с религиозно-политической традицией Запада. Но уродливый наследник все равно остается наследником. Принцип легитимизма не вел, не мог, не должен был вести к появлению на политической карте новой священной державы, хотя бы и надстроенной над суеверными границами. Он просто переносил в область внешней политики договорные правила, принятые прежде в политике внутренней, по-новому обеспечивал видимость христианской Европы, единой в своей пестроте. Большего и желать невозможно. Русский царь идею легитимности принял, но понял принципиально иначе, и потому отказывался считать христианский мир уже существующим и требующим лишь поддержания и оформления. Нет, евангельское единство просвещенных народов еще предстоит достигнуть на основе легитимизма и непременно под водительством России. Тот политический замысел, что вызревал в нем очень давно и казался личной импровизацией, вдруг обнаружил свои вековые истоки. Не думая и даже не зная об идеале Святой Руси как свернутой вселенной христианства, ждущей своего часа, чтобы развернуться, уверовавший царь действовал в соответствии с этим идеалом, точнее, с его политическим преломлением, и стоял на своем твердо. Окончательно новый план обустройства Европы оформится к середине следующего 1815 года. Но самый пафос нового проекта воодушевил царя еще Виленской зимой 12 года. Некоторые начатки его содержались в переписке с прусским мистическим патриотом бароном Штейном в 13-м, а все ориентиры были ясны уже в Вене. Задумывая колоссальный поворот европейской истории, не вспять, не вбок, а как бы вверх, к небу, Александр I сознательно или бессознательно отвечал лидерам французской революции, своей цинической бабке Екатерине, молодым друзьям, участникам антипавловского заговора, самому себе, наконец, да, господа, империи после революции не просто возможны, но и неизбежны. Просто они должны обручиться с утраченным духовным смыслом, получить опору, обрести оправдание в общем деле устроения христианской государственности, великой мировой теократии. Тут нет ни следа русской гордыни, ни черта хранительства, проступивших гораздо позднее. Наоборот, как в пафосе Отечественной войны с необходимостью звучал национальный домашний мотив, как в симфонии империи российской его заглушали державные ритмы, так в венских замыслах Александра гремел сверхнациональный всеевропейский хорал. Больше того, мессианический порыв призван был утолить жажду национального самоотвержения. Христианизирующейся и христианизирующей России предстояло не просто повести за собой европейцев, не просто встать во главе соединительного процесса, но в каком-то смысле раствориться, распылиться в нем. Как русское обречено ослабевать в российском, так российское погасло бы во всехристианском, если бы замыслом Александра суждено было беспримесно воплотиться. Напротив, неповторимый исторический опыт народов Европы не должен был пострадать. Множественности государственных традиций ничто не грозило. Странам Центральной Европы предстояло оказаться сегментами сквозного пространства евангельской государственности, не допускающей подгона под общий политический ранжир. Легитимным в такой смысловой перспективе оказывался всякий правитель, причастный легитимности всехристианства. Нелегитимным – всякий, кто с ней разрывал. Год 1814, октябрь 20, Царское село. Конференция лицея постановляет: за изготовление напитка под названием «Гогель-Могель с ромом» Пушкину с двумя сообщниками 2 недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, сместить их на последние места за общим столом и прописать об их проступке в черной книге. Даром ли так резко, хотя и молчаливо, Столкнулись Александр с Толераном по ритуальному вроде бы вопросу. В какой мифоисторической реальности возвращена после наполеоновская Европа? Толерановский легитимизм предполагал, что к маю 1789 года, до созыва Генеральных Штатов, до первого сдвига института монархии по фазе, до утраты европейскими династиями неподвижного равенства себе. Пасхальное молебствие на месте королевской казни указывало на совсем другой рубеж – 92-й год. После революции, но до пролития королевской крови. Оно отрицало кровавые эксцессы, но признавало право монархии поворачиваться лицом к обществу и право общества приближаться к подножию трона. Проблему республики оно обходило, ибо реставрация была уже делом решенным. Однако ни одного жеста против республиканизма направленного русский царь не допустил. И зияние это было столь красноречивым, что Толеран Перегор, князь Беневентский, епископ Отенский, некогда извергнутый из сана и отлученный от церкви, счел нужным перепанихидить Александра. Годовщину казни Людовика, 21 января 1815 года, он отметит еще одной торжественной панихидой по императору Франции, куда пригласит всех участников венских событий и усладит слух собравшихся поминальной речью, в которой точно расставит именно легитимные акценты. Царь-царевич, король-королевич. Александр I, переживший во время войны полный переворот всех своих ценностных ориентаций, не отрекался от юношеских порывов, но как бы мысленно возвращал их к утраченной церковной основе. Отныне он полагал, что именно философия гражданских прав вернула западному миру утраченное человеколюбие. Именно благодаря этому европейцы могут выйти из духовной летаргии нового времени. Именно их ожившая вера откроет путь к началу добровольной, просвещенной, братской, либеральной, всемирной теократии. И потому согласие Александра принять 2 июня 1814 года диплом Оксфордского доктора права невозможно объяснить одним лишь желанием растопить английскую холодность и привлечь британцев на сторону России, пока тоже не сделала послевоенная Франция. Не менее важно было подчеркнуть, новая российская политика естественно и мирно совместит евангельский пафос, философию вечного мира аббата де Сен-Пьера и постулаты Декларации прав человека и гражданина, заявленные в 34-36 ее пунктах. 34. Жители всех стран являются братьями. Различные народы должны помогать друг другу в зависимости от своих возможностей, как граждане одного и того же государства. 35. Всякий человек, угнетающий одну какую-нибудь нацию, является врагом всех народов. 36. Лица, ведущие войну против какого-нибудь народа с целью задержать прогресс свободы, должны преследоваться всеми не как обыкновенные враги, а как убийцы, бунтовщики и разбойники. Потому такое место заняла в его венских борениях Польша. В юности он мечтал восстановить ее ради торжества человеколюбия. В первые годы царствования ради конкуренции с Наполеоном. В реалистический период после Эрфурта попеременно играл на патриотических чувствах князя Черторыйского и графа Огинского, пытаясь расположить поляков к себе и ослабить их наполеономанию, то есть вел психологическую подготовку к войне. Теперь же он хотел приобрести польские земли не только как западный аванпост русских войск, но и не только для совершения подвига бескорыстия. Полякам первым предстояло испытать благо христианской империи, прошедшей искус революции. Мечтавшие хотя бы о слиянии разделенных земель, они должны были получить конституцию. Опасавшиеся мести победителя, они призваны были пасть в его радушные объятия и стать соединительным звеном между Востоком и Западом, теократией и свободой, в включенностью в общее дело и достаточной степенью независимости. В майском манифесте 1815 года поляки, а с ними весь мир, услышали прямые отголоски декларации. «Мы имели справедливую надежду, что увидим независимость народов, утвержденную на основах справедливости и либеральности. Для достижения столь благодетельного намерения необходимо, чтобы каждый народ подчинил свои интересы и права интересам всей Европы и готов был бы принести новые жертвы для общего блага». Дело идет о допущении поляков в среду народов, в обозначении им свободного пользования благами нравственными и политическими, которые составляют драгоценное наследство и постоянное стремление цивилизованных народов. Поляки, горячность ваших желаний часто отдаляла нас от предпринятого спасительного намерения и бросала на дорогу, не приводившую к нему. Но минули ошибки и неизбежные от них бедствия. Нами всегда руководило великодушие даже для виновных, прощение, искреннее забвение прошлого и желание уничтожить самые следы ваших страданий, даруя действительное счастье. Конституция и неизменный союз соединяют вас с судьбами монархии, которая слишком велика, чтобы желать увеличения, и не может держаться иных правил, кроме имеющих в основе справедливости свободу. Это новое государство есть королевство польское. Восточно-христианский царь, самодержавный в России, собирался стать конституционным королем Польши по правилам христианского Запада. Традиции не нарушались, единообразие не воцарялось, единство могло быть достигнуто. Как восклицала Екатерина, естественность, немножко естественности, а уж опытность доделает все остальное. Стремясь к созданию условной сверхдержавы христианства, так сказать, общеевропейского дома от Атлантики до Урала, в котором каждому народу выделен свой удел, естественно было конституировать Польшу, жаждущую конституирования. И столь же естественно было бы приступить к раскрепощению России, мечтающей раскрепоститься. Ибо не нужно возлагать на себя бремена неудобоносимые. Кто готов к основному закону, да не уйдет без него с праздника жизни. Кто дорос до освобождения землепашца, да будет свободен. Кто не мыслит ни того, ни другого, пусть все оставит как есть. Дожидайтесь своего часа. Час этот обязательно придет. Царь наконец-то делал единственно верный выбор между законодательными вершками и земельными корешками, ибо понял — уважение к правам человека, отвержение рабства, помноженное на сыновнее доверие нации к царю и христианскую любовь царя к подданным — суть необходимые и достаточные условия успешных монархических реформ в России. А увенчаются они президентством или нет, какую конфигурацию примет в итоге структура русской власти, не так важно. Мономахова шапка, даже став многократно легче, не перестанет нуждаться в голове Мономаха. Уже в парижском салоне мадам де Сталь, обращаясь к легендарному Лафайету, царь твердо обещал, что крепостное право падет в его царствование. Чуть позже, в 1815-м, он намекнет депутатам от западных губерний. «Господа, еще немного терпения, и все вы будете более довольны мною». А 30 августа впервые рассорится с адмиралом Шишковым, который в проекте манифеста о ежегодном чествовании Дня избавления России от неприятельского нашествия не только упомянет землелюбивое дворянство прежде христолюбивого воинства, но и вставит рассуждение о счастливой доле крепостного сословия русских мужичков. Забота наша о их благосостоянии предупредится попечением о них господ их. существующая издавна между ними на обоюдной пользе основанная, русским нравом и добродетелям свойственная связь, не оставляет в нас сомнения, что, с одной стороны, помещики отеческую о них, яко о чадах своих, заботую, а с другой — они, яко усердные домочадцы, исполнением сыновних обязанностей и долга приведут себя в то счастливое состояние, в каком процветают добронравные и благополучные семейства. Тот-то Шишков удивится, встретив отпор государя. Царь стал наконец-то русским по вере, по опыту жизни. Он принял идею патриархального царства в самый опасный для судеб отечества миг. И вдруг отвергает главное, на чем держится русский порядок, русский покой, связь между помещиками и землепашцами, на обоюдной выгоде основанную. Но в том-то и дело, что царь собирался направить энергию великой победы по новому руслу, что вера, теократия, реформы выстроились для него в сквозной ряд, что он устремлялся вперед, а не вспять. И если увязывал решение земельного вопроса в России с предварительным усчастливлением европейцев, то уж так он был устроен, что не мог приступить к вопросу о земле, не решив вопроса об исправлении Европы. Вот так обстояло дело на уровне идеологическом. На уровне практическом, естественно, все выглядело совершенно по-другому. Сияющий неземной красотой Александр прохаживался по венским залам с датским королем Альбиносом, осторожно раскланивался с королем Вюртембергским, чей знаменитый живот складками свисал до колен, флиртовал с гораздо более стройными венками, отворачивался при виде Миттерниха. А во время рабочих промежуток между балами, гуляньями, выездами жестко и властно выдвигал территориальные требования — Польшу, России, Саксонию, Пруссии, но никаких польских земель пруссакам. Меттерних, в свою очередь, вступал в тайный сговор с Толейраном и Кастельри, интриговал, вел дело к ослаблению русских позиций, сколачивал тройственную коалицию на случай войны с Петербургом. Атмосфера накалялась. Через Константина, назначенного курировать Польшу, русский царь обращался к полякам с призывом защитить их отечество. Шла борьба за передел победы, шел обычный дележ трофеев. Каждый тянул одеяло на себя. Язвительная улыбка равнодушия явилась на устах Александра. Но чтобы Толейран предпочел усиление Австрии усилению России, а не наоборот, чтобы Россия рисковала новой войной ради восстановления Польши и вознаграждения Германии, противясь, однако, ее усилению, нужны были не только сиюминутные расчеты, но и глобальные причины, скрытые в большом времени европейской истории. Обзывая Александра хитрым византийцем, Толейран, сам того не ведая, указывал глубинную основу разногласий, царивших на Венском конгрессе. Ход веков, влекший Россию и Европу в одном направлении, но разными путями. Как всякий неофит, русский царь со всеми вокруг, с каждым встречным, желал поделиться радостью обретенной веры, выплеснуть ее на улицы и площади, заполнить ею грады и веси. Как возможно не поверить, если я поверил? Как возможно унывать, если я знаю, что нет во вселенной места унынию? Как можно избирать иные пути, если мне открыта прямая дорога к истине? Но обычный неофит имеет в распоряжении только своих изумленных друзей и недоумевающих близких. Александр Павлович располагал тогда целым материком и при этом оставался один на один со своим новоначальным порывом, яростью новообращенного. Увы, не было в его окружении никого, кто мог бы с высоты многолетнего духовного опыта снизойти к его религиозному младенчеству, остудить жар, спеть умиротворяющую колыбельную, дать сосочку и поменять подгузник. Были екатерининские обряды веры, был Рокчеев, были такие же неофиты. Руководителя не было. Год 1815, Саров. Отец Серафим частично выходит из затвора. После ранней обедни и до 8 вечера келья открыта для сторонних. Для братьев всегда. После беседы возлагает епитрахиль и, по примеру Авва-Стока, разрешает от грехов. Потом целует и во всякое время говорит «Христос воскресе». Свято место, впрочем, пусто не бывает. За претендентами на роль религиозного лагарпа дело не стало. Год 1815, май 28, подписан главный акт Венского конгресса. Женка Криднер. В первой трети XIX века оккультным центром Европы была цветущая долина Рейна. Может быть, причина крылась в созерцательном пейзаже. Сизые холмы, увитые туманом, мощные реки, то глинистые, тяжелые, то прозрачно-зеленые, мхи на огромных валунах, древние пробоины в крепостных стенах. Может, в виноградном пьянящем воздухе Пфальца и Мозеля. Может, в венях германского духа, скрывшего под панцирем рационализма тоску изначального хаоса. А может, статься и в атмосфере деятельного безделья, царящей на модных курортах. Или во всем сразу. В пейзаже, воздухе, духе, атмосфере. И еще в печали по утраченному райскому блаженству непосредственного общения с Богом, по изначальному Эдему, очертания которого как бы проступали сквозь мозельский туман. Как бы то ни было, именно на пути из Гейльбронна в Гейдельберг, в тех самых местах и в тот самый год, куда и когда переселялись целые гессенские общины, распродавая имущество, лишаясь всего ради учреждения земного царства Христова, именно здесь у русского царя случилась странная и необычайно важная встреча. По одной версии, вечером 4 июня 1815 года Александр открыл путевую Библию, прочесть главу «На сон грядущий». Едва он дошел до слов Апокалипсиса, и явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, генерал-адъютант князь Волконский с досадою доложил, что к царю рвется некая посетительница. По другой, царь не смог читать, рассудок туманился, слова плыли, вновь как перед коронацией накатило уныние. Государь вспомнил о том, о ком и не забывал, об отце. «Хорошо бы сейчас увидеть госпожу Криднер», — подумал он. И в этот момент та, чьи письма были так утешительны и духоподъемны, перед ним и предстала. Какая из версий справедлива, сейчас неважно. Главное, что встреча произошла именно тогда, когда она могла произвести на Александра Павловича наибольшее впечатление. Только что русский царь, воскликнувший в сердце своем «мир и безопасность», претерпел два чувствительных удара судьбы. Сначала, в конце февраля, поверженный враг бежал с Эльбы и скоропостижно взял Париж. А затем, 27 марта, пришла Наполеонова депеша с текстом секретной антирусской конвенции, найденным на рабочем столе Людовика XVIII. Естественно, Александр поступил благородно, обстоятельства обязывали, и красиво, по-другому не умел. Предъявив улику Меттерниху и прусскому поверенному барону Штейну, он бросил предательский текст в камин. В ответ 21 апреля благодарные союзники уступили России герцогство Варшавское, за исключением Познани, Бомберга, Торна, а также объявленного вольным городом Кракова, и согласились на объявление Александра королем польским. Простор для великого государственного эксперимента был открыт. Спустя три дня в чрезвычайном прибавлении к варшавским ведомостям обнародован монарший рескрипт о предстоящей конституции Польши. Но душа уже не ликовала, упоение прошло, наступило похмелье. Почему? Догадаться нетрудно. Обретенная вера не только подарила царю духовную радость, но и обострила нравственные муки, подтачивая совесть напоминанием о трагедии 1801 года. В замысле европейского благоустройства государь подсознательно изживал невольную вину перед отцом. Как до войны, изживал он ее в либеральных проектах, в идее надисторической борьбы с Наполеоном. И вдруг обнаружилось, что замысел этот вполне может обернуться словесным прикрытием чужих и более чем циничных расчетов, а жажда всеобщего мира — всеобщей войной против России. Что же, все напрасно? И нет никаких надежд на искупление? Предельное торжество и столь же предельное отчаяние совместились. Госпожа Криднер вспыхнула перед государем, как электрический разряд между замкнувшимися полюсами. Старшая современница российского императора Варвара Юлия Криднер, в современной транскрипции следовало бы писать «Крюденер», происходила из старинной отсдейской фамилии Фитингов. Как многие люди ее поколения, она скользила по сияющему дворцовому паркету от гедонизма к аскетике, от экзальтации к скепсису, от роскоши к простоте, от знакомства с Даламбером и Дидро к общению с Бернарденом де Сен-Пьером. В ее сознании мечта о жизни в простой сельской обстановке, где можно трудиться как поселянки, делать добро, самоотвержением переносить тяготы жизни и всегда благословлять благодетельного Творца природы за то, что он им пошлет, из письма подруги госпожи Арман от 1792 года, пуская корни, разрасталась в утопию вселенского благоустроения на совершенно новых началах. Все, как у самого Александра Павловича. Опять же, с той разницей, что она была модная сочинительница романов, а он — русский царь. Пережив разрыв, а затем и воссоединение, затем и новый разрыв, а затем и вечную разлуку с мужем, российским посланником при Берлинском дворе, роман на водах с графом Фрешвилем, платонический роман с Шатобрианом, подарившим ей первый экземпляр «Гения христианства», в 1804 году госпожа Криднер вернулась в родную Лифляндию, чтобы здесь пережить потрясение, сравнимое с тем, какое Александр I пережил сентябрьской ночью 1812 года, получив известие о сдаче Москвы. Молодая вдова игриво смотрела в окно, когда ее удачливый и столь же молодой поклонник раскланивался с нею. Вдруг он зашатался, упал и был поднят замертво. Жизнь, казавшаяся такой надежной, обнаружила свою безосновность. Смерть, казавшаяся такой далекой и неправдоподобной, смрадно дохнула в лицо. Спустя некоторое время, погруженная в меланхолию госпожа Криднер, повстречала башмачника и разговорила с ним. «Счастлив ли он?» «О, да! Он совершенно счастливый человек, счастливейший из людей!» Знакомо ли ему разочарование в жизни? О, нет! И жизнерадостный башмачник объяснил удрученной сочинительнице, что пока она мечтала о сельской тишине и земном покое, пока разыгрывала эту мечту на страницах пасторального романа «Валерия», которого башмачник, впрочем, не читал, он обретал действительный покой, равно доступный в городской суете и в загородном уединении, в бедняцкой хижине и в спальне у монарха. Башмачник оказался одним из моравских братьев, и госпожа Криднер вскоре стала их лифлянской сестрой. Она уверовала в скорую перемену всего земного мироустройства и установление священного порядка, основанного на евангельской любви и духовном творчестве. Но если башмачник и его друзья довольствовались домашней проповедью, то госпожа Криднер сочла своим долгом воздействовать на земных владык. Ее дальнейшая участь была решена. В 1806 году, посланная докторами в Висбаден, она возобновила знакомство с королевой прусской Луизой и просветила ее. В 1808 познакомилась с Юнгом Штиллингом, вошла в число его ближайших сотрудников и сразу включилась в порученное ему общее дело по возведению Нового Иерусалима в герцогстве Баденском. В письме подруги госпожи Арман она делилась открывшимися перед ней перспективами. «Милый друг, самый блаженный из опытов заставляет меня сказать, что я счастливейший из созданий. Я только на словах могу пересказать вам все, что я испытывала. Милый друг, подумайте, что я испытала в настоящем смысле слова «чудеса», что я была посвящена в глубочайшие тайны вечности и что я могла бы сказать вам многое о будущем блаженстве. Времена приходят, и величайшие бедствия будут тяготеть над землей. Не бойтесь ничего. Оставайтесь верны ему. Он соберет всех своих верных, после того настанет его царство. Он придет сам царствовать 1000 лет на земле». Поставив точку в своем возбужденном послании, госпожа Криднер отправится в Женеву обращать еще одну будущую собеседницу Александра, мадам де Сталь. До 1836-го, начала эры тысячелетнего царства, ждать оставалось недолго. О поджимающих сроках госпожа Криднер сообщала не только подруге своей мадам Арман, не только мадам де Сталь, не только многочисленным слушателям по пути из Лифляндии в Баден, 1811. Об этом она намеревалась говорить самим Наполеоном и говорила бы, если бы он не счел ее сочинение бредом. О том же она поведала и баденской уроженке, русской императрице Елизавете Алексеевне. О том писала и в послевоенных письмах любимой фрейлине императрицы Роксане Стурдзе, явно рассчитывая, что письма будут показаны царю. Не ради монарших благодеяний, нет, причина куда глубже. Заключалась она, кажется, в том, что Юнг Штиллинг, чьим адептом была Варвара Юлия, готовил духовный фундамент грядущего тысячелетнего царства, указывая на Кавказ, на гору спасения Арарат, как на место материального его воплощения. Россия становилась священным подножием Нового Иерусалима, его имперским предгорьем. Без русского царя было не обойтись. Расчет полностью оправдался. Стурдзе письма показала. Прочтя у Криднер, «Я уже давно знаю, что Господь даст мне его, государя, видеть. Если я буду жива, это будет одной из счастливых минут в моей жизни». Я имею множество вещей сказать ему, потому что я испытала многое по его поводу. Господь один может приготовить его сердце к приятию их. Я не беспокоюсь об этом. Мое дело быть без страха и упрека. Его дело — преклоняться пред Христом. От 27 октября 1814. Потрясенный Александр согласился на встречу. Спустя 7 месяцев встреча и произошла. Говорила в основном госпожа Криднер. Она развернула перед Александром Павловичем бездну его греховного прошлого, напомнила о тщеславии и гордыне, о временном раскаянии и о постоянном забвении обетов. После утешила, указав на себя, как на худшую грешницу, сумевшую, однако, раскаяться и найти прощение всех своих грехов у подножия креста Христова. И, наконец, воодушевила рыдающего государя тем, чем он и сам пытался воодушевиться — перспективой глобального переустройства бытия на вечно справедливых началах. Побеседовав с Криднер, Александр Павлович вновь и окончательно удостоверился, что одержанная им победа над Наполеоном есть не более чем предварение нового, гораздо более опасного, хотя и мирного сражения на полях европейской политики. Продолжение следовало, и значит, это двигалось подведение итогов, и, стало быть, рано было оплакивать свою монаршую участь, и получалось вновь настоящее было в будущем, настоящее торжество, настоящее благо, настоящее искупление. Год 1815, июнь 10. Получено известие о победе союзных войск под Ватерлоо. Лицейское братство и Священный Союз. Год 1815, июнь 13. Наполеон вторично отрекается от престола в пользу сына. Так и вышло, что первым из глобальных послевоенных проектов Александра Павловича стало создание Священного Союза Европейских Государей. Акт Братского Христианского Союза подписан будет 14-26 сентября 1815 года в День Воздвижения, огласят его 25 декабря на Рождество. Такой выбор не мог быть случайным, даты говорят за себя. Чем больше разлад царит в душе человека, особенно если этот человек и сам царит, тем сильнее его тяга к упорядоченности. Педанты и аккуратисты слишком часто оказываются тайными неврастенниками, равно как натуры мистические нередко совмещают порывы за пределы эмпирического опыта с напряженным интересом к муштре и палочной дисциплине. Была прямая связь между обострением интереса послевоенного Александра I к фрунту, любовным обустройством военных поселений, экспериментальной реорганизацией Остзеи, Финляндии, Польши и все нараставшим в его душе страхом перед непредсказуемостью истории. Государственная эстетика компенсировала сердечный разлад. Не столь непосредственно, но и все же связан с этим разладом проект Священного Союза. Именно в те дни, когда царь обдумывал свой многозначительный тост «За мир Европы и благоденствие народов», провозглашенный во время прощального смотра русским войском близ Вертю 29 августа 1815 года, он отдал приказ Ермолову арестовать и отправить на союзническую гауптвахту тех полковых командиров, чьи полки сбились с ноги при входе в Париж. А вечером того же дня, обнаружив пропажу депеши от посланника при Нидерландском дворе, долго кричал на князя Петра Волконского, после чего велел принести Библию и погрузился в деятельное созерцание. Год 1815, август 30, Париж. Устроен прощальный парад с участием полковых священно-церковнослужителей. Я покидаю Францию, но до своего отъезда хочу публичным актом воздать Богу Отцу и Сыну и Святому Духу хвалу, которой мы обязаны Ему, и призвать народы стать в повиновение Евангелию. Я принес вам проект этого акта. Александр I, госпоже Криднер. Австрия, Россия и Пруссия обязываются. Первое. Пребывать соединенными неразрывными узами братской дружбы, управлять подданными своими в том же духе братства для охранения правды и мира. Второе. Почитать себя членами единого христианского народа, поставленными провидением для управления тремя отраслями одного и того же семейства. Третье. Пригласить все державы к признанию этих правил и вступлению в Священный Союз. Все государи руководствуются заповедями Святого Евангелия. Из проекта акта о Священном Союзе согласовано с госпожой Криднер. И тут самое время еще раз вспомнить, что последним из крупных предвоенных проектов царя было учреждение Императорского царскосельского лицея. События эти кажутся несоразмерными по масштабу, однако они, при некотором стечении обстоятельств, вполне могли сомкнуться в единую цепь. Лицей задумывался не как рассадник поэтов, но как привилегированное учебное заведение. Он призван был вылепить из юных воспитанников новое поколение государственных мужей. Именно ради этого лицеисты были вырваны из семейного лона, помещены вдали от столичной среды. Им предстояло в недалеком будущем решать столь неординарные проблемы, что перенятые домашним образом привычки, предрассудки, опыт предшественников жестоко бы им препятствовали. По той же самой причине во главе лицея поставлен был Василий Малиновский, блестящий теоретик дипломатии, как раз и выдвинувший идею единого европейского пространства, основанный на философии вечного мира, поклонником которой Малиновский был издавна, германофильстве и политических реалиях начала века. Стечение нынешних обстоятельств составляет эпоху. Мы будем отвечать потомству и сами пожалеем тщетно, если не воспользуемся онами. Общий мир не есть химера, утешающая уединенного добросердечного мудреца. Германия и почти вся Европа оного желают, и в надежде его не жалеют никаких пожертвований. Потому и местом обитания лицеистов была выбрана летняя резиденция русского царя, и в лицей первоначально предполагалось поместить младших братьев государя, Николая и Михаила Павловичей. Чем дальше лицеисты пребывали от костной семейственности, тем ближе они оказывались к единственному источнику и гаранту уновления России, одиноко противостоящему ей царю. Им как бы предлагалось ощутить и остро пережить свою изначальную и пожизненную помещенность в имперскую сферу. Они ощутили. Когда Пушкин в 1830 году напишет псевдоантичную эпиграмму «Отрок», «Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря, мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака, мрежи иные тебя ожидают, иные заботы. Будешь умы уловлять, будешь помощник царям». Прежде всего, он будет думать, конечно, о Ломоносове и о том, насколько естественно сочетаются в его стихах античный метр, евангельская топика и русский сюжет. Но одновременно он будет думать и о себе самом, как лицеисте первого призыва, первого призвания. О том, что государственное служение, не осуществившееся политически, может быть осуществлено поэтически. Недаром практически одновременно с отроком напишет он царскосельскую статую. «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струей вечно печально сидит». Державное деяние архангелогородского отрока и вечная недвижность скульптурного движения царскосельской статуи, воля и покой навеки соединяются в пространстве античного ритма, как соединялись они в лицейском проекте Александра Павловича, детально проработанном Спиранским. Год 1815, октябрь 31. Александр въезжает в Польшу верхом, в польском мундире с орденом Белого Орла. Депутациям западных губерний передана просьба государя не обращаться с прямыми прошениями о переделе территорий Вильна, Витебск, Могилев в связи с восстановлением Польши в составе России. Ноябрь между 1 и 15. Пушкин пишет стихотворение «На возвращение государя-императора из Парижа» в 1815 году. Год 1815, ноябрь 15. Подписана Конституционная хартия Царства Польского. Адам Чарторыйский, рассчитывавший получить звание наместника, потрясен известием о том, что должность эту поручено исполнять безногому генералу Зайончику. Если бы все пошло по предписанному, лицеисты первого выпуска могли бы встроиться в следующий государев проект «Замысел Священного Союза». Они успели бы поучаствовать в запуске его политических механизмов, а затем сыграли бы главную роль в его деятельном поддержании. Став помощниками царя, они составляли бы ноты, вели бы переговоры, внутрироссийскими преобразованиями медленно останавливали бы ход европейской революции, чтобы та вечно печально сидела, праздно держа черепок. И в случае успеха вошли бы в историю русской бюрократии и дипломатии как создатели общеевропейского молитвенного дома. Не исключен, правда, и другой вариант. Взращенный в идеально устроенном, законодательно расчисленном, дистиллированном лицейском мире, выведенный из зоны притяжения действительно костных традиций и действительно губительных привычек, они утратили бы и свою нечуждость стране, заскользили бы поверх нее, по существу не реформируя ее и не уновляя. Трудновато исправить абсолютно чужие, непознанные изнутри ошибки. И возведенный в воздухе большой политики замок общеевропейского дома рухнул бы при первом дуновении российского ветра, погребя под собою и тех, кто строил, и тех, ради кого строили. Но гадать бесполезно. В цепи произошел сбой. Лицей был создан в одну эпоху, Священный Союз образован в другую. А в промежутке между этими событиями стало окончательно ясно, что большинство лицеистов на государственном поприще не пригодятся. Мир лицея был лишен смыслового центра. Стройная композиция разрушилась. Все, что находилось на периферии этого мира, сразу изменило масштаб. И в первую очередь новый статус обрело повальное лицейское стихотворчество. Прежде, как в большинстве учебных заведений конца XVIII – начала XIX века, оно было разновидностью словесного музицирования, уместного в перерывах между более важными занятиями. Теперь же оно давало лицеистам возможность весело разыграть отсутствующий в их лицейском бытии смысл. Рукописные журналы имитировали серьезную общественную деятельность, отнюдь не гарантированную лицеистам в их послелицейском будущем. Мелкие лицейские происшествия, кому интересен сюжет о падении студиозуса Кюхельбекера в лужу, занимая место в рукописной хронике, обретали почти историческую значимость. Распитие Гогеля-Могеля с ромом, зарифмованное участниками попойки, становилось не просто подростковым хулиганством, но частью шутливой мифологии лицея. «Товарищ милый, друг прямой, тряхнем рукою руку, оставим в чаше круговой педантам сродну скуку. Не в первый раз мы вместе пьем, нередко и бранимся, но чашу дружества нальем». И тут же помиримся. Были мифологизированы и сохранившиеся в неприкосновенности царственные атрибуты утраченной великой государственной цели. Разбитый по проекту отца Андрея Самборского, церковного наставника государя, прекрасный царскосельский сад, согласно первоначальному замыслу, призван был служить аллегорическим напоминанием о торжестве монаршей государственности во времена Екатерины Великой и воспитующим указанием на имперский образец. Но стараниями лицеистов сад из-за аллегории торжествующей власти преображался в царскосельский Эдем, в таинственное шумнолиственное обиталище мус. «И часто я украдкой убегал в великолепный мрак чужого сада под свод искусственный порфирных скал. Там нежила меня теней прохлада, я предавал мечтам свой юный ум, и праздно мыслить было мне отрада. Любил я светлых вод и листьев шум, и белые в тени дерев кумиры, и в ликах их печать недвижных дум. Все наводило сладкий некий страх мне на сердце, и слезы вдохновения при виде их рождались на глазах». В начале жизни школу помню я, 1830-й. Имя лицея утрачивало связь с просветительской идеей педагогической провинции и как бы возвращалось в античный лексикон. Оно аукалось с именем афинских предместий и по ассоциации с ликейским гимнасионом Аристотеля рифмовалось с Платоновой академией. Даже название царского, бывшего царского села, однажды уже прошедшая ложно-этимологическую обработку, этимологизировалась вторично. Теперь оно напоминало не столько о явной сельской обители русских царей, сколько о скрытом царстве русской поэзии. В этом особом царстве действовали свои законы. Любовная игра занимала в нем то же место, какое в настоящей империи занимала политика. Шалостям античных и славянских культурных божеств придавалось значение государственных таинств и ритуалов. «Хариты, Лель, тебя венчали» — Адели 1822. Позже, когда лицеисты завершат курс наук и разъедутся кто куда, они достроят свой поэтический миф метафорой царского села как единственно родного им отечества и оттенят его образом всего сопредельного мира — как вечной чужбины. Ностальгия по этому отечеству многих из них соединит в незримый, почти мистический и действительно священный союз. Год 1815, январь. Обнародован манифест о Священном Союзе и велено огласить его в церквах. Священный Синод повелевает пастырям заимствовать из манифеста мысли для проповедей. познав из опытов и бедственных для всего света последствий, что ход прежних политических в Европе между державами отношений не имел основанием тех истинных начал, на коих премудрость Божия в откровении своем утвердила покой и благоденствие народов, приступили мы к поставлению союза, в котором обязуемся мы взаимно, как между собою, так и в отношении к подданным нашим, принять единственным ведущим конному средством правила, почерпнутое из словес и учения Спасителя нашего Иисуса Христа, благовествующего людям жить, аки братьям, не во вражде и злобе, но в мире и любви. Из манифеста.